существенным для их речи признаком является употребление глаголов, которыми дети широко пользуются. И это естественно, так как малыш находится в возрасте активного развития, поэтому он пользуется словами, выражающими действия. Вначале он употребляет глаголы в инфинитиве. Мальчик — играть, папа — приходить и так далее. Изменять глаголы по лицам и временам малыш научится позже. А пока его фразы еще очень короткие. Они состоят в основном из одного-двух слов плюс глагол. Конец 205 страницы. Например, папа открывать тик-так, часы. На предыдущем этапе эта же фраза состояла из одного слова. Подобный детский язык продолжается 6-12 месяцев. Этот период может продолжаться дольше по вине самих родителей. Некоторые мамы и папы усваивают детский язык своего ребенка под тем предлогом, что малыш лучше его понимает. Эти родители допускают серьезную ошибку. Малыш говорит «пуп», потому что не умеет произносить «суп». Но он прекрасно понимает, что суп — это жидкость, которой мама его кормит. Постепенно, слушая правильное произношение слова «суп», он сам научится произносить это слово. Если же окружающие люди искажают слова, то и ребенок будет бесконечно повторять «пуп», «ам-ам», «бо-бо» и так далее. Это большое упущение родителей. В этом возрасте ребенок начинает интересоваться названием окружающих его предметов. Он радуется, когда слышит новые слова. А некоторые слова просто очаровывают малышей. Например, один двухлетний мальчик переставал плакать, как только произносили слово «салатница». 18 месяцев, 2 года. Счастье открытия. Радость от умения переносить предметы. Это праздник рук и ног. Они чувствуют себя теперь довольно уверенно. И юный исследователь с радостным сердцем отправляется в путешествие. Он уже хорошо держит карандаш. Однако вертикальные линии, которые малыш пытается провести, еще весьма неустойчивы. Малыш не придает этому значения. Он комкает бумагу с тем же удовольствием, с каким чертит на ней свои палочки. Толкать ногой мяч, ходить маленькими шажками, подниматься по лестнице с помощью перил, спускаться вниз, держать за мамину руку — это достижение малыша двухлетнего возраста. Умеет держать ложку и чашку. Во время еды изрядно пачкается, ест и пьет шумно. Очень любит бегать, особенно когда его догоняют. Часто наталкивается на мебель. Любит тащить, толкать, срывать, бить. И все это делает шумом и криком. Что любит ребенок? Он любит есть самостоятельно, как взрослый, но при этом шлепать ложкой по супу, разбрызгивая его. Он любит наливать воду в компот, перекладывать кашу в сметану, засовывать мелкие предметы в щели паркета, в замочные скважины, выбрасывать из окна все, что ему не понравилось, и так далее, и тому подобное. Поэтому надо предусмотреть меры предосторожности от несчастных случаев. Малыш любит отвечать на вопросы словом «нет», особенно тогда, когда ему хочется играть, а вы его отрываете или просто из чувства противоречия. Чтобы добиться чего-либо от малыша этого возраста, можно посоветовать одно средство. Отвлекать ребенка. Например, малыш отказывается раздеваться. Подойдите к окну и, не обманывая ребенка, в зависимости от обстановки, скажите: «Ой, какая красивая синяя машина, большой серый голубь или рыжий котенок». Малыш сам прибежит к вам, и пока он будет смотреть в окно, вы сможете снять с него рубашку так, что он даже этого не заметит. Ребенок любит ласкаться к маме, целовать ее. Однако он любит это делать чаще всего тогда, когда она его об этом не просит. Малыши любят строить рожицы, чтобы рассмешить окружающих людей, любят хитрить и даже играть какую-то роль. Конец 206 страницы. Что не любит ребенок? Малыш не любит, когда его не понимают, это случается довольно-таки часто.